Василий покончил и с последним удельным князем, Василием Шемяничем, внуком Шемяки, князем Сиверским. Князь этот много лет служил Василию, бился против поляков и крымцев. Шемячича обвиняли в сношениях с Литвой. Он боялся ехать в Москву, но митрополит Даниил заверил его, что ему не будет ничего дурного. Шемячич был закован в цепи, посажен в тюрьму, там и скончался. Троицкий игумен Порфирий решился ходатайствовать за него. Воспользовавшись приездом Василия в Троицкий монастырь, он сказал ему: «Если ты приехал сюда, в храм без начальной Троицы, просить милости за грехи свои, будь сам милосерд над теми, которых гонишь безвинно. А если станешь уверять, что они виновны перед тобой, то отпусти по Христову слову деяние, если сам желаешь получить от Христа прощение». Василий приказал выгнать его из монастыря, потом, по доносу монахов, велел привести в Москву и засадил в тюрьму в оковах. Жена темничного стража доставила ему возможность убежать. Порфирий, выжидая времени, спрятался и увидел, что сторож, не найдя его в темнице, хотел зарезаться. Порфирий вышел к нему: «Не убивай себя, делай со мной что хочешь». Василий, узнав об этом, отпустил Порфирия на свободу, но не возвратил ему игуменство. Порфирий удалился в Белозерские пустыни, где жили его друзья. Артемий, которому суждено играть видную роль при Иване Грозном, и Феодорит, просветитель Лопарей. Шемячич был последний из удельных князей со старыми преданиями. Владения братьев великого князя не могли уже называться уделами. Государство окончательно образовалось в это время, но у Василия не было детей. Было у него в обычае путешествовать по владениям, это называлось объездом. Государь отправлялся в сопровождении бояр и вооруженного отряда. Ездил он на ямских лошадях, для чего, как вообще для служебных сношений, устроены были ямы. Существовал класс людей, называемых ямщиками, обязанный доставлять едущим по государеву повелению готовых лошадей и за это освобожденный от других повинностей. Василий увидел на дереве птичье гнездо, прослезился и сказал: «Тяжело мне. Кому уподоблюсь я? Не птицам небесным они плодовиты, не зверям земным и они плодовиты, ни даже водам, они играют волнами, в них плещутся рыбы». Взглянул он на землю и сказал: «И земле я не уподоблюсь, земля приносит плоды, и благословляют они тебя, Господи». Вернувшись в Москву, государь решил развестись с Соломонией. Повод к этому представлялся государственный. Отсутствие наследника угрожало государству, но на самом деле Василию приглянулась другая женщина. Соломония через посредничество брата Ивана Сабурова отыскивала женок и мужиков, чтобы чародейственными средствами привлечь любовь мужа. Государь созвал духовных и бояр и предложил им рассудить, следует ли ему развестись с Соломонией. Это было сказано с уверенностью, что все должны дать ответ согласно с его желанием. Митрополит Даниил, ученик Иосифа Волоцкого, успокоил князя, сказав, что возьмет его грех на свою душу. Но тут поднялся инок Воссиан Косой, бывший князь Патрикеев. Он заявлял, что князь хочет совершить беззаконное дело. Василий ошибся в этом человеке. Он приблизил его к себе, уважал за ум, думал, что он будет потакать ему во всем, и теперь Воссиан оказался его противником. Мнение Воссиана стал поддерживать другой духовный, Максим Грек. Из бояр вместе с ними вооружался против развода князь Семен Курбский, почтенный старик, покоритель Перми и Югры, только 3 раза в неделю позволявший себе употреблять рыбу, что в то время считалось добродетелью. Голос ревнителей справедливости не был уважен. Василий Иванович не стал их прямо преследовать, он предал их злобе Даниила и прочих осифлян, которые нашли возможность обвинить их в неправославии, а Василий заточил их. Заручившись одобрением митрополита, Василий повелел постричь супругу. В летописях есть известие, будто Соломония согласилась удалиться в монастырь. Но это известие, очевидно, ложное. Все другие говорят, что Соломония была пострижена насильно. Герберштейн передает обстоятельства пострижения. Когда великой княгине начали стричь волосы, она голосила. Митрополит поднес ей монашеский кукуль. Она бросила на землю и стала топтать ногами. Стоявший тут советник Василия, Иван Шигона, ударил ее плетью и сказал: «Так ты еще смеешь противиться воле государя? А ты, — сказала Соломония, — по какому праву смеешь бить меня? По приказанию государя». «Свидетельствуюсь перед всеми, — сказала Соломония, — что не желаю пострижения». Пострижение произошло в Рождественском девичьем монастыре. Оттуда ее отправили под именем Софьи в Покровский Суздальский монастырь, где она прожила 17 лет и умерла в 1542 году. В январе 1526 года великий князь женился на Елене Глинской, дочери Василия, брата Михаила Глинского, тогда еще сидевшего в тюрьме. Сохранилось описание свадьбы Василия с Еленой. В царской палате построено было возвышенное место, обтянутое бархатом, с изголовьями, на которых положено было по 40 соболей. Перед местом поставлен был стол с калачами и солью. У жениха и невесты был свой свадебный поезд. У великого князя свадебный тысячник с боярами. Тысяцким был брат Василия. У княжны Елены жена Тысяцкого. Свахи и боярыни. По приказу великого князя невеста со своими слугами отправилась в палату. Перед нею несли свечи и каравай, на котором лежали золотые монеты. Княгиню посадили на приготовленное место. Великий князь вошел с Тысяцким и со своими свадебными боярами, поклонился образам, сел возле невесты. Священник читал молитву, свечи с обручами, перевязанные соболями, зажигались богоявленской свечой. Жена Тысяцкого расчесывала волосы жениху и невесте и возлагала на голову невесте кику с навешенным на нее покровом. Потом осыпала князя хмелем из золотой мисы, в которой, кроме хмеля, положены были в 3 местах соболи и шелковые платки, в числе 3×9. Великий князь отправился в церковь к венчанию со своими боярами, а на месте, на котором он сидел, положил 40 соболей. За ним вслед отправилась Елена. Венчание совершал в Успенском соборе митрополит Даниил. Когда после венчания новобрачным дали пить вино, князь бросил скляницу на землю, разбил и потоптал ногами. Никто не смел ступить ногой на эти стекла. После венчания митрополит, за ним бояре, поздравляли новобрачных. Они возвращались тем же порядком, порознь. Свечи и караваи унесены были к постели и поставлены у изголовья в кать с пшеницей. Комната, где приготовлялась постель на 3×9 снопах, называлась синник. Облекалась тканями, а по 4 углам втыкались стрелы с 40 соболями на каждой, а под ними ставился пивной мед. Князь на пути из церкви объезжал монастыри, а потом посылал звать княгиню со всем ее поездом к столу. Конь, на котором ездил по монастырям великий князь, передавался конюшему. Последний должен был в продолжении всего стола и всей ночи ездить вокруг спальни с обнаженной саблей. Должность конюшева исполнял князь Федор Овчина-Телепнев-Оболенский, отец Ивана, бывшего потом любимцем Елены.